Глава 8, в которой Иван Андреевич Маляренко наконец приходит в себя. Маленький лысый китаец семенил в 3 метрах впереди, задавая бодрый темп, который было сложно ожидать от этого низенького и тщедушного человечка. Стоило Ивану об этом подумать, как по башке ударило молотом. «Бля! Да какого еще нахрен человечка?» Кожа у этого существа была не желто-красноватой, как у всех нормальных китайцев, а желто-зеленоватой, и выглядела она да нельзя болезненной. «Куда ж ты так несешься-то, а?» Дедок летел впереди, попутно сыпя скороговоркой на чистейшем русском языке. «Главное, молодой человек, не поворачивайте прибор указателем от себя. Тут надо четко понимать...» «Дед!» Маляренко остановился и перевел дух. «Скажи мне, дед, ты откуда так хорошо русский язык знаешь?» Желто-зеленый дедок посмотрел на Ивана с таким сожалением, с каким, наверное, смотрели доживающие свой век осколки русской аристократии на революционных балтийских матросов. Мол, чего с тебя убогого взять? «Молодой человек!» «Все, я понял». «Нет, вы не поняли. Я говорю на всех языках земли». «Эпическая сила!» «Вы меня слушаете?» Старикан снова помчался вперед, подальше от своего ненаглядного логова. Иван оглянулся. У распахнутых настежь ворот средневекового сооружения стоял 10 человек, смотрящих ему вслед. Сергей, Настя, Игорь, Лукин. Ахмеда они убили. «Снайперы гребаные!» Охрана Спиридонова действовала на редкость эффективно, молниеносно отреагировав на бросок верного абрека Ивана на своего командира. Один выстрел прямо в сердце, наповал. Маляренко вздохнул, отвернулся и поплелся следом за этим уродцем, что сначала слил его жизнь, его великую цель в унитаз, а потом снова дал шанс. Мизерный, что и говорить, но шанс. «Вот вы, молодой человек, знаете, как устроен ваш двигатель внутреннего сгорания, нет? Вот я не знаю, как работает это устройство». Похоже, что дедок разговаривал сам с собой. Маляренко выбросил все мысли из головы и вернулся в этот мир. «Дед, я знаю, как устроен двигатель внутреннего сгорания, но твою мысль я уловил. Чего с этой штукой делать-то надо?» «Указатель — это острый конец прибора. Наводите себе под ноги, а потом камнем. И по маковке его, и по маковке». Дедок от волнения подпрыгнул и показал кулаком, как надо бить. Маляренко встал как вкопанный. «Дед, ты чё? В конец охренел. Камнем? По этой штуке?» «Да, именно». Старикан тоже остановился, выпучил глаза и принялся трясти руками. «Там заряд на самом донышке. Вот по нему-то и надо как следует». «Все, стоп, я понял». Ваня повертел в руках штуку, тяжелая, 1,5 кг, размером с обычную авторучку или карандаш. На вид камень. «Что за хрень?» Тупой конец хрени едва заметно светился при ярком дневном свете. «Ну, все, молодой человек, мы уже пришли, давайте прощаться». Старичок неожиданно загрустил и даже пустил слезу. «Вы уж там осторожнее, до катастрофы совсем немного времени остается». Китаец выудил из-за запазухи небольшой камень, протянул его Ивану. Лицо китайца скривилось в едкой усмешке. «Дурак ты все-таки, что согласился? А вот выбросить пробойник по дороге — это умная мысль». «Как выбросить? Я ничего не...» Маляренко с ужасом уставился на свой крепко сжатый кулак. Пробойника в нем не было. Светящийся конец, по которому нужно было бить камнем, исчез. Ваня дикими глазами посмотрел на ухмыляющегося китайца, заорал и проснулся. Сердце колотило в ребра, как кувалда, отдаваясь глухим эхом в ушах. Картинка Full HD с ухмыляющимся дедком, стоявшая перед глазами, рассеялась, и Иван обнаружил себя сидящим на кровати, с выпученными глазами, насквозь мокрым от пота и тяжело дышащим. Маляренко издал звук, похожий на скрип несмазанной дверной петли, и облегченно повалился обратно на кровать. «Опять этот сон! Но до чего же реалистичный-то, а?» Этот сон ему снился часто. Не реже 2 раз в неделю, а иногда и чаще. Всякий раз, увидев этот видеофильм, Иван просыпался с диким криком чем изрядно нервировал хозяина дома. «Это сон, просто сон!» Ваня сунул руку под подушку и нащупал пробойник. Прибор, доставшийся ему от старика после перехода, сильно изменился. Больше всего он стал похож на... «Блядь, фаллоимитатор какой-то!» Карандаш опух и стал похож на вялую морковку. Прибор больше не светился и весить стал раза в два меньше, чем раньше. Да и внешне он уже не выглядел камнем. Новая фактура прибора больше всего напоминала обглоданную капустную кочерыжку. Маляренко оставил морковку в покое и, вынув руку из-под подушки, как следует оттер пот с лица краем пододеяльника. Дыхание постепенно пришло в норму, а глаза навели резкость. Судя по темноте, стоявшей в комнате и мощному храпу Петровича, была глубокая ночь. Маляренко глубоко вздохнул и сильно выдохнул. Струя пара, едва заметная в свете мерцающих в печи углей, мощно поднялась к темному потолку. «Утро скоро! Все остыло!» Петрович жарко натапливал печь перед сном, но к утру температура в домике все равно падала до честных плюс 5. Маляренко старался укрываться с головой, но тогда становилось трудно дышать. Приходилось морозить нос и лоб. Температура за бортом самолета уже 2 недели стояла в районе минус 40. Ваня скосил глаза на стену, возле которой стояла его кровать. Тряпичный ковер с напечатанным на нем изображением оленя примерз к оштукатуренной стене и покрылся толстым слоем инея. «Да ну его к черту! Не пойду я печь топить!» Маляренко сунул голову под подушку, подтянул колени к тощему животу и закрыл глаза. Сон не шел. В голове постоянно крутилась эта видеозапись. Старик, монастырь, пробойник. Все как и было на самом деле, кроме одного. Иван не терял прибор, а когда пришло время, просто шарахнул круглым камешком по светящемуся капсулю. Что было дальше, Иван не помнил. Вообще. Только правая рука запомнила странное ощущение, будто бы в ней, внутри, кто-то сыграл на самой толстой гитарной струне, вдобавок плохо натянутой. А потом снова дико заболели уши от перепада давления, и стало холодно. Нет, не так. Холодно. Если бы не разваливающиеся от старости натовские ботинки и поношенный камуфляж, он бы не выжил. Когда Иван продрал глаза и навел резкость, то обнаружил себя сидящим в здоровенном сугробе по уши в снегу, посреди засыпанных снегом елей. Солнце светило между стволами деревьев, окрашивая их в красноватый цвет, и играло миллионами искорок на кристалликах снега. Маляренко минуту тупо пялился на эту немыслимую картину, а потом, с трудом поднявшись на ноги, издал нечеловеческий крик. Тело проснулось, мозги включились. Иван пришел в себя, но, как назло, одновременно с этим заработали чувства. Сначала Ивану показалось, что его сунули в чан с кипятком. Затем он понял, что его колют тысячи ледяных иголок, а потом нервные окончания на коже решили, что с них хватит, и отключились. Спасло его чудо. На сумасшедший крик Вани отозвалась собака, затем еще одна. А потом забрехал сразу пяток бобиков. Маляренко лег животом на сухой и пушистый сугроб и поплыл на собачий лай. А потом Иван замерз. Деревенька со странным названием Кашалоты до появления в ней Вани насчитывала ровно 4 жителя. Соответственно, Маляренко стал 5-м и одновременно самым молодым ее обитателем. В 2 оставшихся домишках, по самой крыше, заваленных снегом, доживали свой век бвывший егерь Петрович и 3 одинокие старушки. Еще в деревеньке было 4 собаки, корова, коза и, судя по куриной лапше, регулярно появлявшейся на столе у Ивана, некоторое количество курей. Тот ледяной заплыв по сугробам к жилью Маляренко не осилил. Он не добрался до домика егеря всего 30 метров, повиснув мороженым кулем на изгороди, где его дед и увидел. Петрович затащил замерзшего бедолагу в холодные сени и живо собрал бабок, которые мужчину и растерли снежком. Все это Иван помнил очень смутно. В него влили теплого питья, уложили в кровать, и он заснул. «Петрович, вот ответь мне!» Ваня облизал ложку и положил ее на стол. «Я у тебя уже 3 недели живу. А ты даже не спросил, кто я и откуда». Дед шумом втянул в беззубый рот бульон с разваренным пшеном и совсем недобро зыркнул из-под кустистых бровей. «Ешь! Потом поговорим!» Маляренко уважительно повел подбородком. Несмотря на свои 80, старикан был крепок, жилист и обладал совсем не старческим умом. «Зубр! На таких-то вся эта страна и держится!» Ваня посмотрел на сиротливо висящую под потолком лампочку. Электричество в деревеньку, которая официально уже давным-давно не было на картах, отрезали еще 10 лет назад. «Держалось!» Маляренко как-то раз, случайно, услышал, как о нем судачили старушки, готовя на дедовой печи ужин. Все версии у бабулек сводились к одному – беглый. Далее шли варианты – зэк, военный или раб с подпольных лесозаготовок. Ваня повертел в руках ложку, снова ее отложил и, посмотрев прямо в глаза Петровичу, задал давно мучивший его вопрос. «Дед, а год сейчас какой?» Старикан тоже отложил ложку и посмотрел на своего квартиранта. Но не так, как раньше, недовольно, а с неподдельным интересом. «А ты не знаешь?» Ваня пожал плечами. «Нет». В кашалотах, кроме электричества, отсутствовали радиоприемники и телевизоры. А кипа газет, которую пускали на растопку, была такой древней на вид, что верить советской культуре, что сейчас на дворе 78-й год, не было никакой возможности. Дед прищурился, уставился в потолок, явно что-то перекидывая, а затем выдал. 3 февраля 2007-го. Петрович снова завладел ложкой и продолжил невозмутимо хлебать варево, не обращая ни малейшего внимания на остолбеневшего Ваню. «Какого года? 7-го? Это что же получается? Я сейчас дома. Там есть... деда...» Голос почему-то осип. «Деда, а ты не путаешь, а? Может, 10-й или 12-й там, а?» Петрович метал в рот ложку за ложкой и вопрос Ивана проигнорировал. Маляренко нащупал в кармане огрызок, оставшийся от пробойника, отдышался, собрал в кучу мыслей и решил. 3 дополнительных года лишними не будут. Ух! В общем так, Петрович, никакой я не беглый зэк, и не раб, и не заплутавший в тайге браконьер. Я даже не бомж. Просто я оказался здесь, и все. Так уж вышло. Пробойник сам собой оказался в ладони. «Да, и еще у меня тут дело одно есть!» Старый егерь покивал с понимающим видом. «Дело, оно, конечно...» Закончивший завтрак старикан кряхтя поднялся и ушел в свою спальню, бормоча себе под нос. «Дело, оно, да...» Маляренко проводил Петровича взглядом и уставился в окно. В мутное волнистое стекло было видно, как из-за темной стены елей, стоявший сразу за огородом деда, выползает ярко-алый блин солнца, отчего заиндевелые постройки вспыхивали мириадами огоньков. Ваня поскреб ногтями стекло, тонкая корочка льда раскрошилась, наведя резкость на картинку за окном. Судя по звенящему от чистоты воздуху и безоблачному голубому небу, мороз на улице стоял лютый. Ивана передернуло. «Нафиг! Не пойду я никуда!» Еще до завтрака Ване пришла мысль, что он дюже сильно загостился, да и жители деревеньки объел изрядно. На все попытки объяснить хозяевам, что он обязательно вернется и рассчитается за все, Петрович только махал рукой, а бабульки возмущенно фыркали. Руки, ноги, нос и уши, хоть и были до сих пор потемневшие от обморожения, но чувствительность восстановили давным-давно, а цвет постепенно приходил в норму. Спасибо деду. Вовремя заметил. Повиси, Иван, на этом заборе еще 10 минут, и никакие растирания снегом уже не помогли бы. «Дела, говоришь?» В дверном проеме стоял Петрович, небрежно держа в руках ружье. Маляренко от удивления поперхнулся. «Дед, ты чего?» Егерь переменился за долю секунды, из старичка превратившись в охотника, который увидел добычу. Дуло ружья смотрело прямо в лоб Ивану, который в эту самую секунду понял, что дед, если понадобится, пристрелит его и не поморщится. Ваня струхнул. Дед посмотрел ему в глаза через прицел и процедил. «Рассказывай, кто ты и что ты?» Старик взвел курки, и Иван рассказал. «Петрович, ты как, в порядке?» Маляренко налил еще 50 грамм мутного самогона и пододвинул его старику. «И закусывай, закусывай, дед!» «Нормально!» Петрович смотрел в окно, но, похоже, ничего не видел. Вот оно как получилось. Может, оно к лучшему? «Что?» «Жена померла уж 7 лет как. Да и дети тоже. Старшего браконьера убили давно, а младший в город уехал, да и сгинул там. Говорили, под машину попал. Внуков я так и не нажил». Старик повернулся к Ивану. «Верно, говорят. Что не делается, все к лучшему». Маляренко глотнул остывшего чайку. Рассказ занял почти час, и горло неприятно соднило. «Дед, я тебе тут такую фантастику рассказывал, а ты мне поверил. Почему?» Петрович ожил. «Когда тебя бабки в сенях снегом терли и в порядок приводили, я лыжи взял, собачек своих свистнул и...» «По следу?» «Да гада! А идти-то там 700 метров. А след после тебя был знатный. Ты ж целину на пузе пропахал, как трактор какой, в аккурат на мой покос. И вот стою посреди поляны, до ближайшего дерева шагов 200, вокруг нетронутые сугробы по пояс глубиной, а твой след прям в центре покоса и заканчивается». «Как все просто-то, а?» Ваня почесал лохматый затылок и автоматом поправил. «Начинается». «Ну да», — согласился дед, — «начинается. Вот стою я там на лыжах и думаю, вертолета тебя сбросили, так обмело б там все от винтов. Да и шум бы мы тут в деревеньке услышали бы. С самолета? А парашют где? Я там все облазил, все посмотрел. Свой покос-то я как свои 5 пальцев знаю. Вернулся я через деревню, посмотрел дорогу, заметено, и собачки мои ничего не нашли. А собачки у меня таких еще поискать». Старик замолчал, испытующе глядя на Ивана, а потом все же не удержался. «Ну и как там?» Маляренко посмотрел на примороженного к стене оленя на ковре, на перекошенные оконные рамы и честно ответил. «Лучше, чем здесь. Уже лучше. Начинали-то мы с шалашей». «Да погоди ты, а сюда зачем? От жены, от детишек своих». В голосе старика была такая боль, что у самого Ивана заныло в груди. «Дед, не трави душу, а? Это там я думал, что поступаю правильно. А сейчас, как подумаю, что больше никогда их не увижу, то выть хочется. До меня только сейчас дошло, что сыну моему не станки эти гребаные нужны, а я, его отец». Маляренко совсем уж было решил раскиснуть и начать размазывать сопли по столу, изливая деду душу и хряпая самогон, но удержался. Старик это чутко уловил, одобрительно кивнул головой и убрал бутылку со стола. «Слезами горю не поможешь. Что сделано, то сделано. Надо жить дальше. И помни, для чего ты здесь, парень. Дел у тебя действительно полно. Давай думать, как тебе отсюда выбираться».